Глава 23. «Я... не знаю...» Девушка отворачивается, но свободной рукой я дотрагиваюсь до ее подбородка, а после надавливаю пальцами, заставляя повернуться снова ко мне. В глаза мне посмотреть. Ведь именно сейчас я не вру. Честен, как никогда до этого, и не собираюсь ее обманывать в дальнейшем. Что ж она такая упрямая? Неужели думает, что я просто хочу развлечься? Да у меня уже этих развлечений... Ну, не так, чтобы уж очень много, но нагулялся достаточно. Почему-то больше не тянет на длинноногих и тупых девиц, которые готовы скрасить свободный вечерок. Да и этих самых вечерков уже не так много, как хотелось бы. Это раньше загулы были нормой, а сейчас все кардинально поменялось. Взрослел, что ли? Или, может, поумнел, на что постоянно намекает дед. Поэтому хочется тишины, спокойствия и одну единственную рядом, которая сейчас смотрит мне в глаза и борется со своими внутренними демонами. Верить или не верить? А ты попробуй меня узнать. Приближаю лицо к девушке и, едва касаясь губами ее губ, тихонечко произношу. Поверь, тебе понравится. Сама же сказала, что нравлюсь тебе. Ладно. Сдается красотка, так ее впечатляет моя близость. Вот понимаю, что перебарщиваю с давлением, но ничего не могу с собой поделать. Тянет. Сильно. С каждым разом тормозить все сложнее и сложнее. Едва сдерживаюсь, чтобы не наброситься на девушку прямо здесь и прямо сейчас. Этого порыва она точно не поймет. И все мои старания пойдут прахом. Теперь моя очередь. Отстраняюсь, убирая пальцы с подбородка Лии, но при этом продолжая другой рукой удерживать свою спутницу рядом. Вопросы задавать. Расплываюсь в улыбке, поясняя, так как девушка напряглась. Интересно, что уже напридумывала ее бурная фантазия? «Я вроде ни в каких сомнительных связях замечена не была», мигает бровями, да так ехидненько, как будто заранее знает все мои каверзные вопросы. Даже тайных романов не заводила. Поддерживаю игру, а пальцы так и не желают разжиматься. Ну а я, конечно же, не хочу отпускать Лию. Вдруг снова придется применять запрещенный прием, чтобы сдалась. Дыхание на губах, голос с придыханием. Так и хочется сказать «сдавайся, крошка». Окончательно и бесповоротно. «Ни одного», — усмехается моя строптивая спутница, мотая головой из стороны в сторону. «И чем же тебя так пугает ужин у меня дома?» Снова напрягается, глаза-то как бегают, не желая смотреть в мои, а может, просто боится. Именно откровение сейчас, по ходу, и остерегается Лия. «Ну же, милая, где твоя смелость? Честно так честно, иначе не получится у нас с тобой ничего. А я бы очень не хотел, чтобы между нами были какие-то тайны и недопонимания. Откровенно, по-настоящему. И мне почему-то кажется, что Лия не струсит. Можно я не буду отвечать на этот вопрос?» «Вот это номер! Девушка-загадка!» Так резко меняется из тихоней скромницы, вдруг в одночасье становится ехидной стервочкой, бросая вызов прямо в лицо. Ох, Илия! Но как же хочется ее разгадать. Интересно, почему? Я все-таки отпускаю ее руку, а то как бы и вправду не оказалась красотка на столе, а я между... Ты слишком настойчив. Но я же честно ответил на все твои вопросы. Возвращаюсь назад, усаживаюсь на кровать и беру вилку. Ужин-то еще не доели, и надо немного остыть, а то наши бурные объятия точно приведут в горизонтальную плоскость. К тому же я еще не узнал главного, что это за загадочная выставка такая. «Денис, ты...» «Все понятно», — обиженным голосом произношу, не глядя в сторону Лии. «Нет, боковым-то зрением наблюдаю за ней, но надо и характер проявить, а то так и будем ходить вокруг да около». Пора уже красотке сдаться окончательно. Мне так этого хочется, что эта мысль так и крутится в голове. Постоянно повторяю одно и то же, так и мозгами тронуться недолго. Я не люблю долго ждать. Сразу и быстро беру то, что хочу. Наверное, с детства разбаловали, потакая всем моим капризам. Да и девчонки особо не капризничали, поэтому нужного эффекта я добивался в кратчайшие сроки. А тут крепость. Практически непробиваемая. Нет, кое-какие сдвиги в наших зарождающихся отношениях, конечно же, есть. Только вот никак пока с места мы не сдвинемся. Даже давление не помогает. Как бы Лию немного растормошить-то? Меня не пугает ужин у тебя дома. Девушка все-таки сдается, усаживаясь на свое место напротив меня. Просто ты слишком торопишь события. А давай просто попробуем. Я поднимаю на нее взгляд. Приглашаю тебя послезавтра на ужин, а взамен замолкаю, придумывая, чтобы ей такое пообещать. Нужен какой-то компромисс, иначе не согласится. Только хоть убейте меня, ничего в голову не лезет, как бы ни пытался придумать. Ты ко мне не пристаешь. Заканчивает вместо меня строптивая красавица. Даже целоваться нельзя. Приподнимаю одну бровь, усмехаясь. Можно. Улыбается Лия в ответ, краснее, как школьница, получившая двойку. Теперь мне понятны ее страхи, хотя я называю их просто предрассудки. Но почему сразу все думают, что если переспали, то он меня однозначно бросит, забудет, как страшный сон, и больше не позвонит? Договорились, киваю в подтверждение своих слов, снова усмехаясь, так как не забывать о Лии, ни тем более бросать ее я не планирую, и точно позвоню. Пусть теперь даже не надеется от меня так просто отделаться. Так что же это за выставка такая загадочная, что ты таким хитрым способом меня заманила? Я вытираю рот салфеткой, запиваю ужин чаем и укладываюсь на кровать. Ты не замерз? Лия переводит разговор на другую тему, но от меня так просто не отделаешься. Хочешь согреть? Нет, запинается. То есть, да, снова делает паузу. Черт, ты меня совсем запутал. Так что насчет выставки? Пока не согласишься мне позировать, встает с кровати и убирает поднос на стол. Не расскажу. Послезавтра. Пауза. За ужином. Еще одна пауза, а у девушки загораются глаза. Расскажешь со всеми подробностями. И я соглашусь. Заканчиваю мысленно, так как прекрасно понимаю, это очень важно для нее. Иначе бы не расстраивалась так сильно из-за моего отказа. Придется доставить девушке удовольствие. Как бы потом мне это ни аукнулось. Как представлю, что на мою рожу будут глазеть все, кому не лень? Но взгляд у моей спутницы искрится, ради этого я готов потерпеть. Правда, прищуривается Лия подозрительно и очень ехидненько, глядя прямо мне в глаза. Даже голову слегка в сторону наклоняет, рассматривая меня очень и очень внимательно. Прямо насквозь хочет просверлить одним только взглядом. Делает шаг, затем второй, становится на одну коленку, залезая на кровать. А мне уже дико любопытно, что задумала эта строптивица. Я тут подумала, девушка запинается, продолжая свои медленные действия. Уже и вторая нога на кровати, как будто пантера перед прыжком. А глаза-то как блестят. Мне уже страшно, о чем там ее бурная фантазия могла додуматься. Неужели теперь заставит раздеться догола? Нет, я, конечно же, не против, но только вместе с Лией. А учитывая, какой здесь проходной двор... Излагай. Печально вздыхаю, а после и усмехаюсь, так как взгляд девушки вспыхивает еще сильнее. По голосу понимает, что я заранее на все согласен. И когда это я успел стать практически ручным? Денис, попозируй мне лежа на кровати. Лия перекидывает ногу через мое тело и теперь уже практически садится на меня сверху. Не для выставки. Наклоняется лицом к моему, касаясь грудью. Жаль, что в одежде, моего голого торса. Для меня, лично. А что взамен? Голос не слушается, так меня впечатляет. И талика наглости в поведении красотки, и ее смелость и дерзость. Опасная она. Шутки с такой могут плохо закончиться. То краснеет, как школьница, чуть ли не заикаясь, то теперь так откровенно меня провоцирует. А руки точно живут отдельной жизнью от разума. Уже пристраиваются на талии девушки, а после плавно скользят по спине вверх. «Какой ты корыстный!» — фыркает Лия, касаясь дыханием моих губ. «Очень!» — подыгрываю, а одна рука уже пристраивается на затылке девушки. Мгновение, и наши губы снова сливаются в поцелуи. Какая же она сладкая! Понимаю, глупое сравнение, я вообще не сторонник всех этих ванильно-розовых словечек, но именно сейчас слегка корректирую свои вкусы. Сладкая и нежная, как... Стоп! Хорош уже голову этой чепухой забивать. Понятно, что оторваться не могу, хотя чувствую пальцами. Девушка пытается притормозить мой порыв, но я не готов ее отпустить. Господи, ну за что мне такое наказание? «Это да?» — шепчет Лия, когда я все же ослабляю свой напор. «Почти», — хриплю в ответ, так как немного по-другому хотел бы реализовать это запретное «да». Но пусть пока так. Оставим все на стадии развития. Плавно, не торопясь, будем привыкать друг к другу. Я к ее покорности, а она к моему напору. Идеальная пара. И, черт возьми, я, кажется, попал. «Ты не замерз?» Снова интересуется Лия. «Ну, я же в героя играю». «Немного, но ради тебя потерплю. Полчасика еще точно выдержу, а потом придется все-таки одеваться. Хорош уже полуголым вышивать по комнате девушки. Мало ли, как ее строгий дед воспримет мою наглость, если вдруг зайдет случайно в спальню. Позировать – это не мешки с цементом разгружать. Даже напрягаться не приходится. Наоборот, полное расслабление и тела, и мозгов. Закидываю руку за голову и рассматриваю сосредоточенную Лию. То губу нижнюю кусают, то карандаш грызет. То языком проводит по верхней губе и замирает. Да ё-моё, она издевается надо мной. Язычок так и скользит по губе туда-сюда, я сейчас точно взорвусь. Ну нельзя же быть такой соблазнительной. Простые, казалось бы, движения, а у меня адреналин по крови уже вовсю бурлит. Так, надо расслабиться окончательно, выдохнуть, немного привести свои эмоции в норму, а после уже можно и помечтать. Так и лежи с закрытыми глазами, слышу голос девушки и усмехаюсь. Ну, с закрытыми так с закрытыми. По крайней мере, соблазнительный язычок не будет маячить перед глазами. Да и мозги закипают, целый день одна сплошная нервотрепка. Сейчас тоже не лучше, но приятнее. Первый шаг в наших непростых отношениях мы преодолели, слава богу. А там и до второго недалеко, и третий, и четвертый. Вроде бы недавно только закрыл глаза, да и не спал вовсе. Так дремал потихонечку. Только часы показывают начало седьмого, когда эти самые глаза открываю. Лия лежит рядом, уткнувшись мне носом в плечо. Рука девушки покоится на моем все еще голом торсе. Но не это главное. Мы накрыты пледом, одним на двоих. И боюсь даже представить, кто нас ночью накрывал.